Ни болезни мои, ни немощи, ни свежащую мир. Пресвятая Богородице, спаси нас, Thank you. С небесе послан быть речи Богородице, радуйся, и со бесплотным гласом воплощаем от тебя зря, Господи, уже сашеси и стояше, зови к ней таковая. Славная Твоего гласа, неудобоприятельно души моей является, бессеменного богозачатия, Рождество, как оглаголеше, зови, аллилуйя. Разумейте, дева ищущий, возопи к служащему, из боку чисту сыну, какое сродитеся мощно арцими. К ней же он рече со страхом, обаче зависице. Радуйся, совета неизвещена. Благоплодная тая ложесна, яко село показа сладкое, всем хотящим жать и спасение, в них допейте сице, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. сущи богоприятную деву утробу, востечеку или совети, младенец же оная, абия познав сия целование, радовавшися, и граньми яко песнь вопияше Богородице. Родися у креслине вино, родители жизни нашей рушая, радуйся, не выросящие друг за молящий друг, радуйся, трапеза, носящая обилие очищения, радуйся, яко рабище процветающий, радуйся, яко пристанище душам готовящий, радуйся, приятные молитвы годи, всего мира очищение, радуйся, Боже, светлым благоволение, радуйся, светлым Богу дерзновение, радуйся, небесно, не небесное. Буря внутренняя, помышления сумнительных, целомудренный Иосиф, смятеся, к тебе зря не брачней, и браку окрадованную, помышляя непорочная, увидев же твое зачатие у Духа Свята, рече Аллилуйя. Поющих плотское Христово пришествие, и текше, яко к пастырю видят сего, яко агнца непорочно, во чреве Марии не упавшися, юже поюще реша. Последовавши зари, и яко светильник держащую, тою испытаху крепкого царя, и достигши непостижимого, возрадовавшися ему вопиюще, Аллилуйя! Отроце халдейсти на руку девичу, создавшего руками человеки, и владыку разумевающего, ащи раби прият зрак, подчавшися дарми послужите ему, и возопите благословенне. Сыр шаю, Возвратившийся в Вавилон, скончавший Твое пророчество и проповедавший Тя Христа всем, оставивши Ирода якобы и словно, не ведуще пети «Аллилуйя». Просвещение истины отгнал и сил житьму, и дали бы его спаси, не терпящие твоя крепости по душам, сих же избавшийся в опияху к Богородице. Радуйся исправление человека. Прелестного, вдался Иси, яко младенец тому, но познался Иси ему и Бог совершенный, тем же удивися твоей неизреченной премудрости, зови «Аллилуйя». Затварь я всезвездительно от него бывшим, из бессеменные прозяб утробы, и сохранив ю, яко же бени тлену, да чудо видящего споим ю вопиющим. Радуйся, сведения тлену. Oh! мира, ум на небеса приложе. Сего бы ради высокий Бог на земле явися смиренный человек, хотя и привлечи к высоте тому вопиющий аллилуйя. Никак же отступи, неописанное слово, снисхождение бо божественное, неприхождение же местное бысть, и Рождество Девы Богоприятное, слышащее сия. Радуйся, Бога невестимого Мессия, неприступного бояка Бога, зряще всем преступного человека, нам у вас пребывающая, слышишь же от всех, аллилуйя. Видимо тебе, Богородице, недоумевают поглаголоти, еже как и дева пребываешь, и родить и возмогла еси, мы же таинств удивяшися, верно вопием. Радуйся, премудрости Божия, прием. И пастырь си, яко Бог, нас радивися по нам человек, подобным бо подобное призвав, яко Бог слышит, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Стена еси дева, Богородице Дево, и всем к Тебе прибегающим, ибо небеси и земли Творец, устрою Тя пречистая, вселься в утробе Твоей, и вся приглашать и Тебе научи. Радуйся, столпе девства, радуйся, Ты спасение, радуйся, начальница мысленного наздания, радуйся, подразденница божественной благости, радуйся, Ты полна милости, зачатая стала. Сеятели чистоты рушая, радуйся, чертоже бессильно, но не вещения, радуйся, верно, Господи, высочитавшая, радуйся, добрая благопитательница дева, радуйся, невеста, красительница душ святых, радуйся, побеждается, спростретися, чашися ко множеству многих щедрот Твоих, равночисленные бо песка песняще приносим Ти, Царю святый, ничтоже совершаем достойно, я же дал и нам Тебе вопиющим, аллилуйя. Во тьме якшуюся, зрим святую Деву, невещественный Бог, сжигающий огонь, наставляет к разуму божественному вся, зарею ум просвещающая, званием же почитаемая сими. Радуйся, ночи умного сна, человеку, приди собою к отшедшим того благодати, и, раздрав рукописание, слышит от всех сице аллилуйя. Аллилуйя. Хвалим Тя все, яко одушевленный храм Богородице, во Твоей бо вселився утробе, содержай вся рукою Господь, освети, прослави и научи вопить и Тебе все. Радуйся, селение Бога и слава. Thank you. сокровище живота неистощи. Святая Мати, родшая всех святых, святейшее Слово, нынешнее приемшее приношение, от всяких избави напасти всех, и будущее изми муки о Тебе вопиющих. Аллилуйя! Святая Мати, родшая всех святых, святейшее Слово, нынешнее приемшее приношение, от всяких избави напасти всех, и будущие изми муки о Тебе вопиющих. Аллилуйя! Родшее всех святых, святейшее Слово, нынешнее приемшее приношение, от всяких избави напасти всех, и будущие изми муки о Тебе вопиющих. Аллилуйя! Предстатель с небесе послан бысь, речи Богородицы радуйся, и со бесплотным глазом воплощаемо тебя зря, Господи, ужасашеся и стояше зовы к ней, таковая. Радуйся, звезда.